Глава 47. Все записано. «Пойдем, Станиславский, потолкуем», — кивнул Власик хипстеру. «Я уже говорил, моя фамилия Талгатов». Молодой режиссер хорохорился скорее от страха. «Что-нибудь кроме порнухи поставь, Мейерхольд. Тогда я буду мучиться запоминать твою фамилию. Иди на виллу, жди меня в холле. Я тут пока распоряжусь». «Да распорядитесь, пожалуйста. Пусть ее уберут. Нам декорацию нужно собрать. Завтра в другом городе выступаем». «Парень, ты меня не беси. Это место преступления, соображаешь? Ничего не трогать, близко не подходить. Сейчас сюда люди придут, ленточками все обнесут. И будут стоять на страже. Это криминальный труп, понял, Немирович? И он появился у тебя на представлении в результате принятия вина от твоей актрисы. Иди на виллу, Данченко, и трепетно жди меня». Через 15 минут Власик уже сидел в своем кабинете, усадив Гошу Талгатова на место Полины. «Влас Павлович», — начал хипстер первым, — «вы тут говорили про вино, но тогда бы все отравились. Она из кувшина наливала». «Помолчи, пленка была?» «Что? Пленка? Вы же сами записывать запретили. Ванька только на монитор все с камер из лабиринта выводил, чтобы действия вести. А запись мы отключили. Вы сказали, влиятельные люди, если что, будут большие неприятности». «Я помню, что я сказал. Я тебя спрашиваю, запись была?» «Я знаю ваших уродов. Они никого не слушают и все равно записывают. Ну, лучше тебе отдать ее сейчас, пока не приобщили к делу. Если запись окажется у посторонних, ты хоть представляешь? Тут член итальянского... неважно. И очень авторитетный человек из Неаполя. Очень. Если станет известно, что они здесь были вместе, эти люди вас уроют. И меня». «Да нету записи». «А если найду?» «Ты знаешь, куда тебе ее мои ребята засунут вместе с проигрывающим устройством?» «Я спрошу». Гоша достал телефон, набрал номер, пальцы его подрагивали. «Ваня, тут Влас Павлович спрашивает про пленку. Мы же не писали?» «Дорогуша, дай сюда телефончик», — ласково сказал Власик и гаркнул в него. «Ты урод! Немедленно пленку мне! Ты понял? Сейчас же! Ноги из жопы выдеру! Башку снесу, чтоб через 3 минуты! Время пошло!» «Но у меня не... я только некоторые сцены!» — залепетал голос. «Быстро! Все, что есть сюда! Жить хочешь? Чтоб никаких копий! На флешку кинь, там сотри! Сейчас же, придурок!» Хипстер сдулся, сидел сгорбив узенькие плечи. «Список всех участников мне! Собери их там в гримерке! Я потом подойду! Отдельно, кто участвовал в танце вакханок и кто раздавал вино! Это чтоб как зайчик сидела, меня ждала, понял? Да! Там еще у вас по одному утаскивали. С Мариной охранник был, я же предупреждал». «Не знаю, может, ей там просто не давали вино». «Ты дебил? Я говорил тебе не давать ей вино. Я говорил не оставлять одну, ни на минуту. Я вас всех там, творцы говна, ключ кто из гримерки забрал?» «Не знаю, он все время там торчал. А потом Полина прибежала, говорит, все, пшел вон». Парень выскочил из кабинета, но дверь тут же открылась. И в нее просунулась коротко стриженная веснушчатая физиономия. «Можно?» Власик кивнул, и в кабинет зашел худенький парнишка лет 20 в линялых красных шортах и футболке с изображением неизвестной Власику группы. «Влас Павлович, это не для того. Там просто нужно было по схеме лабиринта доработать. И я только немного записал, чтобы отладить. Сюда давай». Ваня протянул Власику флешку. Тот тяжело встал, подошел к парню и вдруг резко схватил его за футболку, рванул на себя. Прошипел почти в самое ухо. «Если хоть кто-нибудь узнает про запись, неважно, полиция или твоя мама, тебя найдут по частям. Я понятно сейчас сказал?» «Да-да», — выдохнул парнишка, побелев так, что веснушки на лице будто остались висеть сами по себе в воздухе. Власик силой его оттолкнул. «Теперь иди». Как только дверь за парнем закрылась, Власик вставил флешку в компьютер. Долго смотрел на движущиеся фигурки. Наконец остановил видео, прокрутил назад. Увеличил изображение и выдохнул. «Твою ж мать!»